Следующее качество, о котором говорит автор, рахималлаху тааля, закату аль-илм. Закату аль-илм. То есть выплачивает закат с твоего знания. الخامس والأربعون زكاة العلم أدي زكاة العلم صادياً بالحق أماراً بالمعروف نهاءاً عن المنكر موازناً بين المصالح والمضار ناشراً للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم وغيره قال بعض أهل العلم هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه فبذله صدقة ينتفع بها والمتلقي لها ابن العالم في تعلمه عليه Так говорит, رحمه الله تعالى, выплачивай закат из своего знания. Как? Бесстрашно произнося истину. Приказывая одобряемое, удерживая от порицаемого, при этом соразмеряя пользу и вред, распространяя знания, стремясь принести пользу, используя во благо людей свое влияние, используя во благо людей свое влияние, ходатайствуя за мусульман хорошим заступничеством, когда их постигают превратности на пути истины и добра. Вот это вот закат из твоего знания. Бесстрашно произноси истину, приказывая одобряемое, удерживая от порицаемого, соразмеряя пользу и вред, распространяя знания, стремясь, что принести пользу, используя во благо людям свое влияние, свой авторитет, ходатайствуя за мусульман хорошим заступничеством, когда их постигают какие-то превратности на пути добра, на пути истины. Талиб аль-Ильм и ученый, он должен быть щедрый. Он должен быть щедрый в отношении своего знания, запомните это. Он должен расходовать свое знание. Каждый раз, когда увидит, что люди нуждаются в этом, должен тратить, расходовать из своего знания. Не говори, ну я боюсь, что, наверное, людям это будет тяжело, это знание. Если люди, ты знаешь, нуждаются в чем-то, то значит доноси и разъясняй. И если Аллах Субхану знает твое намерение, известно твое намерение благое, что ты хочешь распространить знание и разъяснить его, разъяснить им, людям, то, что для них сложно, то Аллах Субхану Тааля тебя облегчит. Аллах знает твое намерение благое, что ты хочешь людям разъяснить то, в чем они нуждаются. Может быть, для них тяжело это понять, но Аллах знает твое благое намерение, Аллах Субхану Тааля облегчит тебе донести это до людей. Объяснить им это. Так что людям не покажется сложной твоя речь. Она будет для них понятной. Это из плодов знания, на самом деле, распространение чего? Распространение знания среди людей. Это из его плодов. Распространять знания среди людей. Хорошо, вопрос, тот просто чуть отступая. Если скажет кто-то вам из шейхов, из знающих людей, скажет вам, не записывай то, что я говорю на кассету, то есть на диктофон, не записывай. Что нужно делать? Послушай то, что он говорит или нет? Если он говорит... Не пишите то, что я говорю. Тогда не нужно записывать. Потому что некоторые ослушиваются, все равно записывают. Потому что это его право. Потому что он сам соразмеряет, он смотрит. Может быть, он боится, что он сейчас, особенно если вопрос какой-то тонкий вопрос, или вопрос опасный, он боится, что он сейчас ошибется, а потом это останется в этой записи, и потом распространится среди людей, и это ведет людей в заблуждение. Тогда не делай этого. Другое дело, что если это какое-то полезное знание, то тогда, конечно, самому ученому не следует скрывать это знание и говорить, не записывайте, потому что нужно способствовать распространению этого знания, поэтому не нужно запрещать записывать его. Хорошо? Ради распространения знания. Но человек, которому говорят, не записывай, он не должен записывать. Потому что это право этого ученого. Так, закат и знание. Аллах Субхану Тааля наделил тебя знанием. Каков закат? Первое, что ты должен делать? Распространение знания – это закят. Хорошо? То есть к закяту сознание относится распространение этого знания. Вот как человек дает садака, дает милостыню с имущества, вот так же вот знающий человек, он должен давать садака, милостыню со своего знания. Причем вот эта садака, милостыня, которая выдается, и закят, который выдается, сознание, он более вечный. Он более длительный, он более постоянный. И его легче дать. То есть нет таких затруднений, которые сопряжены с выдачей закята с имущества. Самое главное, что этот закят сознания, который ты даешь, он более длительный, он более постоянный, более вечный. Может быть, алим произнесет одно какое-то слово, одну речь, целые поколения потом после него мусульман будут пользоваться этим, это будет приносить им пользу. Мы посмотрите, сейчас, до сегодняшнего дня и до судного дня, мы пользуемся тем наследием, которое оставил Абу Гурейра, ради Аллаху Тааля. Хадисы, которые он услышал от пророка, алейхиссалату вассалям, запомнил и потом передал. То, что передал Абу Гурейра, его закят, мы до сих пор им пользуемся. А имущество, например, правителей, которое было в его время, лично мы от этих динаров и дирхамов ничего с вами не получили, никакой пользы. А от того, что было у Абу Гурейра, его знания, и закят от его знания, мы получаем пользу до сих пор. Ученые, их книги, то, что они оставили из своих книг, из своих знаний. Какой великий закят. И вот этот закят, он не уменьшает знания, наоборот, он увеличивает знания. Язиду бикасрати инфаки минху ваянкусу инбихи каффан шадатта. Увеличивается, чем больше ты его тратишь, тем больше он увеличивается. Ильм, чем больше ты его расходуешь, тем его становится больше и больше, и наоборот, он уменьшается, если ты зажимаешь свою ладонь и не отдаешь. Итак, первое еще раз, закят знания, это что? Первое, это распространять это знание, распространяя его, обучая его этому знанию людей. Второе, это аль-амаль-бихи, то есть выполнение того, что ты знаешь. Потому что выполнение, деяние в соответствии с тем, что ты знаешь, это на самом деле призыв к знанию. Вне всякого сомнения. Потому что многие люди, они же берут пример с ученого, даже, может, не слушая его слова, но берут пример с его нравственности, берут пример с его деяний. И очень часто многие люди, больше даже, берут пример не со слов, извлекают для себя урок не со слов, знающего человека, призывающего или ученого, а из-за его действий. Поэтому это закят, не всякого сомнения. Деяние – это закят. Третье, то, что говорит автор. Чтобы человек был саддан бильхак. Что это такое? Это значит бесстрашно произносить истину. Потому что распространять знания два, может быть, варианты, две ситуации. Иногда ты распространяешь знания вот так вот, сидя в безопасности, находясь. Это одно. А может быть ситуация, когда человеку грозит опасность. Когда есть у него страх за себя. И в таком случае, что он все равно берет и произносит истину бесстрашно. Это тоже закят. Четвертое, что входит в закят, и знание – это приказывание одобряемого, то есть призыв людей к одобряемому, и удерживание их от порицаемого. Это из заката сознания, которое выдается. Потому что человек, который приказывает одобряемое людям и удерживает их от порицаемого, это кто такой? Первое условие человека, который призывает к одобряемому, держит порицаемого, что должно быть? Знание. Правильно. Тот, кто знает об одобряемом и знает о порицаемом, он, который призывает к одобряемому, держит порицаемого. Во-первых, знает. Во-вторых, он должен делать то, к чему обязывает это знание его. А к чему оно обязывает? Призывать людей к одобряемому и держать их от порицаемого. Поэтому первые люди, первая категория людей, от которой требуется «Аль-Амр биль-Ма'руф» «Ва-Нахью ан-Иль-Мункар» призыв к одобряемому держит порицаемого, это кто? Это Ахлюль-Ильм. Это люди знаний, это ученые. Потому что Аллах Субхана ва Тааля возложил на них ильм. Выбрал их, дав им от этого, это благо, этот ильм, поэтому обязательно должен выплачиваться закят с него. Что такое «Ма'руф»? Одобряемое, это что такое? Это все, что шариат считает хорошим. Все, что приказывает Аллах, его посланник, все, что дозволил Аллах, это мару. Мункар, что такое мункар? Это все, что запретил Аллах и его посланник. Обратите внимание здесь. Автор говорит, рахима Аллаху Та'аля, приказывая одобряемого удерживать порицаемого, соразмеряя пользу и вред. Это очень важно, это из условий на самом деле приказывания одобряемого удерживать порицаемого. Что ты должен все время взвешивать пользу и вред. Должна быть мудрость, потому что может быть сейчас из мудрости что-то не приказывать. Может быть сейчас из мудрости что-то не запрещать. в зависимости от шариатской пользы. Если ты знаешь, что ты сейчас начнешь удерживать от мункара, а вместо этого придет еще худший мункар, или этот мункар сменится подобным мункаром, тогда не нужно запрещать такой мункар. То есть человек, он должен иметь мудрость, обязательно, ученый в своем призыве. Он должен соразмерять полезное и вредное всегда. Дальше говорит Рахималлаху Та'аля, нашина лил-ильм, распространяя знания. Смотрите, знания нужно распространять любыми способами, которые возможны. Хорошо. Словами говоришь языком или пишешь что-то руками. Любыми способами. В наше время Аллах Субхана ва Та'аля по своей милости облегчил нам вот эти способы распространения знания, и их много сегодня. Поэтому используй эти способы для распространения знаний, которые дал тебе Аллах Субхана ва Та'аля. Потому что Аллах Субхана ва Та'аля внимательно, Он взял завет, договор с обладателями знания, что они будут его разъяснять людям и не будут его утаивать. Потом автор привел здесь хадис от Абу Хурейры, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Изамат аль-инсан инкат амалу». Если человек умирает, то все, пресекаются его деяния, прекращаются его деяния. «Илля мин саляса». Кроме трех. Продолжающаяся милостыня, садакату джария. Второе это что? Это «Ильм юнтафау бихи», знание, которое приносит пользу. И «Воладун сальху ядуля», праведный ребенок, который молится за него. Этот хадис, который привел Муслим и другие. Автор говорит, рахмаллаху та'аля, смотрите что. Он говорит, некоторые ученые говорят, что все эти три вещи, какие вещи человек умирает, пресекаются его деяния, кроме трех. Первое это что? Садака джария, продолжающаяся садака. Второе это что? Знание, которое приносит пользу. Третье это сын, ребенок. Не обязательно сын, вообще ребенок, который что? Делает за него дуа, молится за него. Так вот, ученые говорят, что все эти три вещи вместе сходятся... Вместе сходятся только у ученого, у знающего, который щедро передает свое знание. Передача им знаний является милостыней садака и садака джария, продолжающаяся, непрекращающаяся. Приносит пользу, да, приносит пользу. А тот, кто приобретает у него знания, он является его ребенком. Это его чадо, это его ребенок с точки зрения обучения у него. Не по происхождению ребенок, но с точки зрения знания он его ребенок. Получается, что садака джария, садака, который продолжает приносить пользу, непрекращающаяся милостыня, да, раз. Знание, которое приносит пользу, наставляет, да. Третье, что его ученики, это его дети, которых он научил, и которые что? Остаются и делают за него дуа. И молятся за него, молятся. Поэтому мы делаем дуа за наших шейхов, за наших учителей. Не должны мы забывать об этом. Конечно же, нельзя ограничивать этот хадис вот таким пониманием, что речь идет в хадисе этом только о знающих людях. Нет, речь идет в хадисе о трех категориях людей, о трех вещах. Садака джария, конечно, в первую очередь речь идет о чем здесь, конечно. В первую очередь о имущественной садаке, о выплате садака, милостыни с имущества. Но это такая садака, которая джария. Что значит джария? Значит, не временная садака. Если ты увидел, например, бедного человека, покормил его прекрасно. Но это садака муакката, то есть это временная садака. Хорошо? А садака джария, если ты, например, вырыл колодец, и люди продолжают им пользоваться, или ты возвел мечеть, и люди продолжают получать пользу, или ты издал какие-то книги, и потом люди в поколение ее читают и читают и читают. Пользуются. И это садака джария, это остающаяся садака, продолжающая приносить пользу. Это первое. Второе, что сказано здесь, знание, которое приносит пользу, понятно. И третье, это ребенок, который делает за тебя дуа. Праведный ребенок, если человек воспитал праведного ребенка, хорошо, и он делает за него дуа, молится за него. Это тоже садака джария. Это три категории, да. Деяний, которые приносят пользу после смерти человека, и не прекращаются они после смерти человека. Но удивительно положение ученого, что для него что объединяется все это вместе. Дальше говорит Ахмаллаху Та'аля. ولا تحميل كدعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. Дальше говорит Рахмалла Та'аля, стремись к этому украшению. Это украшение, какое закят своего знания выдавать. Ибо оно является главным плодом твоего знания. Это главный плод твоего знания. Из-за своего почетного положения, говорит он, вот знание из-за своего почетного положения, оно увеличивается, когда его щедро расходуют. Таково знание, его почетное положение. Таково, что когда его расходуют щедро, оно что увеличивается. И уменьшается, когда на него скупятся. А сокрытие знания – это вообще для него бедствие и гибель. Ибн Усамин говорит, лучше было бы, если бы автор сказал, не из-за почетного положения знания оно увеличивается, когда его тратишь, а лучше сказать из-за бараки, благодать, потому что это называется барака. Когда что-то все время приумножается, его благо все время растет и крепнет, и не прекращается, это барака называется, поэтому лучше было бы сказать барака. И действительно, чем больше ты тратишь знания, тем его становится больше и больше и больше. И есть даже просто чисто физические причины, практические причины этого. Почему? Потому что человек, если он обучает других, то если он это делает один раз, два раза, то это знание закрепляется у него. В его сердце это знание закрепляется, становится прочным. А если он не обращает внимания на это знание, то со временем что? Оно забывается. Если ты его не преподаешь, не передаешь, оно просто забывается, потом стирается в твоем сердце. Поэтому я вас призываю, и я не вижу где-то рвения с вашей стороны в этом вопросе, а мне бы очень хотелось. Старайтесь доносить до людей. Может быть, один у вас будет человек, которому будете чему-то учить его из того, что вы прошли уже. Это поможет вам укрепить ваше знание. Это из таких польз практических. Еще что? Еще почему твое знание растет? Потому что когда ты обучаешь людей, обязательно много получаешь пользы, потому что ты с ними что-то обсуждаешь. Или они задают какой-то вопрос тебе. Они задают тебе вопрос, поднимают какой-то вопрос. Может быть, тебе даже раньше не приходило на ум вообще это, такой вопрос. Тебя это заставляет исследовать этот вопрос. И увеличивается твое знание. Как шейх Аль-Бани говорил, я как пила, которая пилит и когда туда идет, и когда обратно идет. То есть и обучаешь, пользу получаешь, и от учеников получаешь тоже пользу. Они что-то говорят. Обсуждения какие-то, или вопросы какие-то задают, или какой-то тебе новые какие-то сведения тебе говорят. То, чего ты не знаешь, как пила, получаешь пользу, когда идешь туда и когда обратно. Сколько было людей, которые научились чему-то от своих учеников? Может быть, какой-то вопрос упоминает ученик, как мы сказали человеку, учителю даже в голову это не приходило, а он получает потом пользу. Поэтому в любом случае расходование знания щедрое – это причина для увеличения знания и его приумножения. И дальше говорит автор, рахималлаху та'аля, посмотрите, очень важная вещь, которой многие люди прикрываются сегодня, отговариваются. Он говорит, пусть утверждения о порочности настоящего времени. Вот сейчас время такое, время испорченное, порочное время. Пусть утверждение о порочности времени, пусть преобладание нечестивцев, что их много так, грешников и нечестивцев. Пусть то, что наставления приносят мало пользы людям зачастую, пусть вот эти вещи не заставят тебя ни в коем случае отказаться от обязанности передавать и доносить знания. Не говори, время сейчас такое, людям не нужно знания, люди не хотят, или насыхали, не воспринимается сейчас, то, что там ты наставляешь, или нечестивцев так много, и они вот доминируют сейчас, пусть это тебя ни в коем случае не заставит отказаться от вот этой обязанности твоей передавать знания и доносить знания. Сколько людей, которые обучались, а потом сидят, и ничего от них не слышно вообще. И никакой пользы они не приносят. А общество такое, никому не нужно то, чему я обучился, говорит он. И поэтому не доносит до людей знания. Если ты поступишь таким образом, говорит автор, если ты таким образом поступишь, откажешься, перестанешь доносить знания, то ты предоставишь возможность тем самым нечестивцам, причем золотую возможность, красное золото, говорит он, червонное золото, такую возможность им предоставишь. Золотую, позволив им восстать против добродетели и поднять знамя порока. Ты поможешь им вот поднять высоко вот это знамя порочности и греха. Поэтому ни в коем случае не отчаивайся. Не говори, люди сегодня вот среди них преобладают нечесть, эфес, грехи, разврат, распущенность или беспечность. Насколько можешь ты, передавай людям наставления. Увещевай их, потому что если ты начнешь воздерживаться, если ты начнешь ослабевать, то ты тем самым обрадуешь вот этих вот грешников, этих нечестивцев и врагов праведности. Поэтому не отчаивайся. Ты знаешь, сколько людей есть, относительно которых уже было отчаяние, что отчаялись, что вообще они могут наставиться, эти люди. Сколько таких людей есть, о которых люди же сказали, ну нет, этот никогда не наставится, не станет на прямой путь, а Аллах, субхану тааля, открывал для него двери праведности. И человек исправлялся. Задали себе Сулейману вопрос по поводу человека, который распространяет кассеты, то есть записи ученых, уроки ученых распространяет. То есть человеку самого, у него знания, может быть, нет, но он распространяет. Хорошо. Что это такое? То есть относится ли это к закату ильма, к распространению знания или нет? И шейх сказал, конечно. Вне всякого сомнения, это распространение знания. В наше время распространение знания, у него для этого есть много путей. Кассеты, это записи и так далее. Потому что этот путь распространения аудиозаписи очень хороший путь, благодаря которому доходит до далеких мест полезное знание. Если человек, говорит, я просто мин, распространяет кассеты, то есть аудиозаписи, у него нет знания, то он получает за свое действие награду. Помните, мы с вами говорили, человек за одну стрелу награждается трое. И тот, кто делает ее, и тот, кто подает ее, и тот, кто выстреливает этой стрелой. А пророк, алейхиссалату вассалям, сказал в другом хадисе, «Иза анфакатил мар'ату мин та'ами бейтиха, гайра муфсида, кана лаха аджруха бима анфакат, вари зауджиха аджруху бима касаб». وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. Если женщина что-то расходует на пути Аллаха Субхана ва Тааля из еды, которая есть у нее в доме, не принося какую-то порчу, то есть это с дозволения мужа, или она знает, что муж это одобрит, и что-то дает, так не принося вред, что-то дает из еды своего дома на пути Аллаха Субхана ва Тааля нуждающимся, она получает награду за это свое, за эту свою трату на пути Аллаха Субхана ва Тааля. И мужу ее награда будет за это, за то, что он это заработал. Это из-за его заработка. И дома, если у них есть человек, который хранитель, там, кто у них служит, хазин, который оберегает их имущество, хорошо, и ему будет такая же награда. И говорит он дальше, «Ля янку субаду маджрабадан шей». И ни один из них не умаляет ни в чем награду другого. Жена свою награду получает, и это никак не умаляет награду мужа, и никак не умаляет награду этого слуги. Потом очень важный вопрос задали шейх ибн Усаймин, рахимаху тааля, внимательно. Сказали ему, есть некоторые молодые люди в некоторых странах, которые не могут соразмерять пользу и вред. То есть они начинают проявлять чрезмерную строгость, чрезмерную жесткость в вопросе призыва к одобряемому удерживанию от порицаемого. Вот их действия, они правильные или нет, спросили Шейх ибн Усаймин. Он сказал, вот эти молодые люди, они не могут соразмерять, что пользу и вред. Правильно взвешивать. Если бы они правильно бы могли соразмерять полезное и вредное, они бы тогда знали, как нужно приказывать. Одобряемый удержит порицаемого. И смотрите, какие золотые слова Шейх ибн Усаймин, рахимаху тааля. Он говорит, разумный человек никогда не будет пытаться людей переделать и исправить, и сделать их, когда они были порочными, сделать их сразу праведными, не будет пытаться сделать это в одночасье. Как он говорит, байняш, етин вадуха. То есть вот так за один день людей порочных, увести их от испорченности порока и сделать их праведными, разумный человек никогда не будет этого делать. Невозможно для разумного человека пытаться это сделать. Хорошо? Это вообще правило Аллаха, субхану ва тааля, не таково. Люди, они изменяются, люди, они исправляются постепенно. Например, представьте, говорит Шейх ибн Усаймин, рахимаху тааля, есть какой-то народ, который прожил определенный период времени под властью колонизаторов каких-то. Это очень соотносится с тем, что происходит на вот постсоветском пространстве. Народ какой-то прожил долгое время под властью каких-то колонизаторов, коммунизм или атеизм, он говорит, они, конечно же, там правили совсем не в соответствии с книгой Аллаха Субхану Тааля, не в соответствии с сунной пророка, алейхиссалату вассалям. И ты говоришь сейчас этой умме, этому народу, говоришь, исправься вот сейчас сразу за один день. Такого не бывает, такое невозможно, говорит Ибн Усаймин. Но постепенно и постепенно ведется вот это вот исправление. И поэтому, говорит он, мы упрекаем, Ибн Усаймин говорит, мы упрекаем тех людей, которые хотят исправить людей в одночасье. Это невозможно. И много подтверждений этому из сунны, и из реальности нашей много подтверждений. Если человек хочет, например, смотрите, элементарные какие-то вещи, человек хочет исправить какой-то там закон к чему-то лучшему, к чему-то, что ближе к шариату, как поднимаются на дыбы все. Поэтому Шейх Ибн Усаймин говорит, «Аль-умур тахтаджу иля таъннин». То есть эти вопросы, они нуждаются в чем? В спокойствии, в неспешке. Чтобы не спешить, решать эти проблемы нужно постепенно, шаг за шагом. Но говорят эти молодые люди, а как на нас же ответственность? Если мы не сделаем это, то тогда же мы вот не выполним эту возложенную нас ответственность. Шейх Ибн Усаймин говорит, что сказать этим людям? Ответственность с вас как раз-таки снимется в том случае, если вы будете придерживаться самого правильного пути для исправления общества. Вот тогда с вас снимется ответственность. Не путем угнетения, притеснения людей, произвола. Вы думаете, таким образом вы снимете с вас ответственность, которая на вас возложена? Нет. Снимется ответственность с вас, если вы будете использовать самый близкий путь, то есть путь сунны. А не так, что вы захотели вот так вот людей притеснять, чтобы они с первого раза вдруг все встали на истинный путь. Это на самом деле не относится к исправлению людей. Не имеет отношения к исправлению людей.